Глава 348. Смертные и странные. Когда Агата проснулась, в комнате кроме нее никого не было. Толстые занавески были закрыты, и вокруг было довольно тихо. Рядом с кроватью горела зажженная свеча. Наверное, ее оставили специально для того, чтобы Агата ни обо что не споткнулась, попытавшись встать. Агата довольно долго смотрела на свечу и обнаружила, что воск не тает. Свеча как была большой, так и осталась, словно могла гореть вечно. Видимо, тут не обошлось без магии. Ткань, из которой была изготовлена простыня и покрывало, была очень мягкой. Видимо, ее соткали из хорошего шелка. Эту удобную кровать можно было бы сравнить с кроватями в Такиле. Агате было сложно поверить, что у дикарей могут быть такие удобные спальни. Пошевелив пальцами, Агата обнаружила, что большая ее часть сил восстановилась. Она встала с кровати и, пробудив свою магическую силу, стала охлаждать воздух вокруг кончиков своих пальцев. Видимо, принц в самом деле просто-напросто взял и снял с нее камень воздаяния. Это заставило Агату почувствовать себя необычайно свободной. Она подошла к окну и раздвинула занавески. Снаружи было очень темно. На небе не было видно ни звезд, ни луны. Казалось, всю землю поглотила тьма. Вглядевшись, Агата увидела где-то вдалеке несколько ярко освещенных мест. Она слышала, как за окном завывает ветер, и на стекло время от времени прилетают снежинки. Очевидно, была зима. Зима была самым идеальным временем для пробуждения ведьмовских сил. Зимой в Такиле никогда не было таких ночей. Каждый зимний день Такилы праздновала. По ночам улицы Такилы были ярко освещены кострами, и Агата, смотря на Такилу с башни, видела, что освещен был весь город. Яркие костры горели, словно звезды, символизируя надежду на будущее. Возле них собирались и молились люди, надеявшиеся обрести дар магии и возвыситься над смертными. Когда в семье появлялась ведьма, то менялась не только ее судьба, но и судьба всех членов семьи. Им больше не приходилось волноваться ни о еде, ни об одежде. Агата натянула на рукоять и открыла окно. Потянула за рукоять и открыла окно. В ту же секунду в комнату ворвался холодный ветер, разметав занавески и задув свечи. В комнате стало очень темно, когда глаза Агаты привыкли к темноте, она смогла разглядеть лежащий на крыше города белый снег. Судя по количеству зданий, которых увидела Агата, это городишко и впрямь был довольно небольшой. Название «Городок пограничный» для него идеально подходило. Обычный человек в такую погоду за несколько часов мог бы замерзнуть насмерть, но Агата не боялась холода, ее тело не чувствовало никакого дискомфорта, она уже даже и не помнила каково это замерзнуть. Ее магические силы проснулись довольно давно. Закрыв глаза, Агата вспомнила недавний разговор. Федерация исчезла, ведьм теперь считают слугами дьявола, а смертные с помощью камней воздаяния ловят и убивают их. Из этого можно было сделать вывод, что даже если Акарис и Наталье удалось сбежать от дьявола, в том остановить это безумие они явно оказались не в силах. Смерть Федерации была предрешена. Но что именно случилось? Почему две превосходные пали от рук простых людей? Агата не желала даже об этом задумываться. «Тебе не холодно?» — вдруг поинтересовался кто-то из-за спины Агаты. Агата была ошарашена. Обернувшись, она увидела, что в темной комнате на кровати сидит женщина. Ее лица было невозможно разглядеть из-за темноты. Казалось, она появилась тут словно привидение. Дверь не открывалась, шагов слышно не было. «Я разожгу свечу, если ты закроешь окно», — продолжила незнакомка. Она, без сомнения, тоже была ведьмой. Но что она здесь так поздно делает? Агата спокойно кивнула, закрыла окно и медленно пустила по своей коже магический импульс, покрывший ее тело налетом инея. Впрочем, незнакомая ведьма не выказала никакой агрессии. Она просто открыла стоящую возле кровати тумбочку, вынула оттуда кремень и быстро зажгла свечу. Агата, наконец, смогла рассмотреть гостью. У той были прекрасные длинные светлые волосы, тонкие брови и очень острый взгляд. Раньше Агата не видела ни одной ведьмы с таким взглядом. «Это наша первая встреча, а хотя нет, вторая», — улыбнулась ведьма. «Меня зовут Найтингейл». «Это значит, что она тоже тогда была в толпе ведьм?» «Это твой дар, да?» — нахмурилась Агата. «Ты тоже высокоранговая?» «Даже для высокоранговой ведьмы войти в чужую комнату без предупреждения было довольно грубо». «А ты про эволюцию?» — Найтингейл покачал головой. «Я не такая умная, как Анна. Она за короткое время прочитала теоретические основы естествознания и поняла их. А когда я вижу эти формулы и теоремы, то чувствую, словно у меня голова взрывается. Думаю, мне в жизни не удастся дальше развить свои способности». Агата не поняла примерно половины слов из этого ответа. Она была поражена. Она совсем не ожидала, что эта низкоранговая ведьма знает такие слова. И, судя по выражению ее лица, она еще и не издевалась, а говорила вполне серьезно. «Это были те знания, о которых упоминал принц? А ты можешь мне показать эти теоретические что-то?» «Если ты присоединишься к ведьмовскому объединению и будешь работать на принца, то, конечно, пожала плечами Найтингейл». «Ты хочешь, чтобы я служила смертному?» Агата от удивления широко раскрыла глаза, а потом тихо продолжила. «Я себя раньше считала странной, а ты, оказывается, вообще ненормальная». «Странная? Ненормальная? Ты чего такое говоришь?» — поинтересовалась Найтингейл, наклонив голову. В святом городе Такире многие ведьмы обращались с людьми, которые не могли пользоваться магией, как со слугами, низшими существами или просто инкубаторами. А я же была не согласна с таким положением дел. Да, некоторые смертные тупые, но они не безнадежны. Их можно научить думать и учиться, и когда они смогут работать не хуже ведьм. Поэтому многие ведьмы считали мой подход к смертным довольно странным, поэтому я и не ожидала, что ты будешь страннее меня. Но ты справилась, ты не только приняла смертного как равного, но еще и работаешь на него, — ответила Агата. «Принц Роланд не считает нас слугами», — ответил Найтингейл, поджав губы. «Я не знаю, что именно ты подразумеваешь под словом «работать», но правда в том, что он дал нам, ведьмам, безопасный дом, где мы могли бы колдовать, не опасаясь преследования церкви. Он подарил сестрам силу и позволил нам жить вместе с обычными людьми на всей Западной земле. Он сражался с церковью и демоническими зверями, а потом мы вместе с ним станем сражаться с дьяволами». «Но такой подход уже потерпел поражение», — ответила Агата немного громче, чем обычно, — «около 400 лет назад. Нет, для тебя это будет примерно 800 лет назад. Были времена, когда ведьмы и смертные жили и работали вместе. В то время человечество было на пике процветания, но потом на нас напали дьяволы, и результатом стало чудовищное поражение. Нетронутыми остались лишь небольшие куски плодородных земель». «О, это и есть проблема?» — Найтингейл подняла бровь. «Ты говоришь так, словно это все закончилось 450 лет назад. Нет, согласно знаниям Федерации, скоро наступит третья война Божественной воли. А вы ничего не знаете про дьяволов. На востоке от вас море, так что куда вы побежите? Если заново основать Федерацию и объединить ведьм, то благодаря этим вашим знаниям можно увеличить шансы появления высокоранговых ведьм, и только тогда у нас, может быть, появится шанс остановить атаки дьяволов». «Почему ты в это веришь? Что? Прошло ведь больше 400 лет. За 400 лет многие вещи могут разительно измениться. Почему ты до сих пор придерживаешься старого концепта и никак не можешь от него отказаться?» вздохнула Найтингейл. «Ты слышала слова его высочества, когда он выходил? Смертные могут одолеть дьяволов. Он ведь работает не только с ведьмами, но и с обычными людьми, и хочет объединить всех людей на материке. Он говорил, что образует самое сильное общество». «Дикие земли». Агата собралась было протестовать, но внезапно остановилась. «Эта ведьма, что сейчас сидит перед ней, знает текущее устройство мира. Неужели за 400 лет все в самом деле так изменилось? Неужели знания того сероволосого принца в самом деле могли даровать смертным людям такую же мощь, какой обладают ведьмы? Видимо, до тебя только что дошло. У нас есть еще много времени, так что почему бы тебе не вылезти из панциря и не посмотреть на все своими глазами?» Улыбнулась Найтингейл. Агата долгое время молчала. «Я тебе не нравлюсь». Найтингейл не стала этого отрицать. «Ведьмы из исследовательского общества точно так же на меня смотрели тогда, когда я допустила в свою башню смертных в качестве своих помощников», — заговорила Агата. «Это очевидно, я тебе не нравлюсь. Почему тогда ты мне все рассказываешь?» «Пока ты не ведешь себя надменно и не обращаешься с принцем как с низшим, у меня особых причин для недовольства нет», — ответила Найтингейл. «Я рассказываю, потому что принц не хочет, чтобы ты чувствовал себя здесь абсолютно чужой». Глава 349. Наследование. Мэйн стоял на самом верху Вавилонской башни и из окна глядел на покрытый снегом город Гермес. С момента последнего нападения демонических зверей на святой город прошло уже довольно долго времени. Снег к этому времени уже успел засыпать следы сражения, а шторм и вовсе прекратился. Жители города были рады такой передышке. В такие дни полагалось праздновать, но в душе Мэйна словно была лишь пустота. Ему пришлось отправить целый взвод армии Божественной Кары, чтобы те разобрались с монстром-гигантом, идущим в сторону Гермеса. В результате 19 воинов ранили, а двоих и вовсе убили. Воины из армии смогли отрубить гигантам ноги, и после этого гиганты валялись на земле, не в силах двигаться до тех пор, пока их копьями не убили обычные стражники. Впрочем, потеря двух солдат армии пугала Мэйна не так сильно, как интенсивность и мощь атак демонических зверей на Гермес. Он долго молчал, а потом громко выдохнул, пытаясь унять злость, и вернулся к своему стулу. Он сел, открыл святой свиток и вновь погрузился в чтение. «Там ничего не поменяется, даже если ты будешь читать его вверх ногами. Его святейшество Брайан еще тебя не вызвал?» — поинтересовался Тайфун. В руках у него были две чаши с горячим питьем, и одну из них он предложил Мэйну. «Я уже в третий раз посылаю просьбу на посещение секретной зоны, но они до сих пор так и не ответили. Я не знаю, чем таким занят его святейшество в этот ужасный момент», — раздраженно ответил Мэйн. «Не волнуйся», — перебил его Тайфун. «Ты же сам сказал, святой свиток был написан еще первым папой, так что вполне логично, что в нем могут содержаться ошибки. В конце концов, прошло уже 400 лет. Кто может гарантировать, что вся информация до сих пор актуальна?» «Это совсем другое», — покачал головой архиепископ. «Если мы неверно инициировали дату сражения, то это же будет катастрофа. Мы и так уже выложили в ведьмовские королевства кучу времени и сил, чтобы обрести достаточную для противостояния дьяволам мощь. Но если количество времени на подготовку сократилось вдвое, после этих битв мы вряд ли сможем набрать новых воинов для армии Божественной Кары». «Тише, господин Мэйн», — улыбнулся Тайфун и медленно принялся пить. «Все уже произошло. Мы видели, как к городу шли когти ада, и ничто это уже не изменит. Но, может быть, для появления когтей ада есть какие-нибудь другие объяснения? Например, сначала попей», — ответил Тайфун, почесывая бороду. Мэйн посмотрел на стоящую рядом с ним кружку. На первый взгляд ее содержимое напоминало козье молоко, но при внимательном изучении он понял, что запах какой-то не такой. «Это что такое в кружке?» «Зимний цветок», — ухмыльнулся Тайфун. «Воду мечты нельзя пить просто так, а разбавленную с молоком, пожалуйста. Надеюсь, она поможет тебе перестать волноваться и, наконец, сходить поспать». Мэйн сделал большой глоток козьего молока. Оно тут же обожгло его горло и устремилось вниз по пищеводу, оставляя за собой легкие чувства изжоги. Несмотря на то, что вода мечты была разбавлена молоком для Мэйна, такое питье все равно было слишком крепким. Он закашлялся, а затем вытер рот руками. «Даже если я сейчас выпью целый стакан чистой воды мечты, то все равно вряд ли усну. Так что говори». «Ну, например, если мы допустим возможность того, что первый папа сделал ошибку. Старые люди ведь довольно легко все забывают. Воспоминания у них угасают, а потом они и вовсе воспринимают все не так, как мы. Я это очень хорошо знаю», — пожал плечами Тайфун. «Это практически невозможно», — заявил Мэйн, нахмурив брови. «Эта вещь ведь напрямую касается структуры и состава церкви и играет огромную роль в будущем всего человечества. Папа должен был быть очень аккуратен, когда все это записывал. А какое второе предположение? А второе объяснение? Из-за каких-то неизвестных нам обстоятельств вся ситуация разительно поменялась». Архиепископ подождал пару секунд, и когда понял, что его собеседник не собирается продолжать, и переспросил. «Например, не знаю». «Не знаешь? Ты издеваешься, что ли?» «Ситуация у него изменилась. И по такой непонятной причине все наши усилия пойдут прахом. Как ты можешь быть таким безответственным?» «Господин Мэйн», — голос Тайфуна стал громче, — «ты что, требуешь от меня конкретного способа победить дьяволов? Ты серьезно думаешь, что мы сможем задержать наступление дьяволов, если будем только лишь защищать Гермес?» Мэйн пораженно молчал. «Все хотят сдерживать победы, одерживать победы в каждой битве, но пока мы даже против четырех королевств не все битвы выиграли, не говоря уже о битве с дьяволами из ада». Вдруг заговорил Тайфун. «Ты что, забыл, чему нас учил его святейшество папа? Чрезмерные старания, как и страх результата, не сильно друг от друга отличаются. Тебе сейчас только и остается, что принять тот факт, что потихоньку все движется к логическому концу, и ничего мы с этим поделать, увы, не сможем». Страх результатов. Мэйн был шокирован до глубины души. Все было именно так, как сказал Тайфун. Мэйн боялся. Он боялся стать папой, боялся не суметь остановить дьяволов и боялся собственными руками обречь человечество на гибель. «Когда-то я был таким же, как ты, Тайфун», — слегка успокоился. «Но смерть Хизер показала мне, что результаты в большинстве своем непредсказуемы. Демонические месяцы настали раньше и без предупреждения, но мы все равно попытались захватить столицу Вольсхарта, так что планы не изменились. Но потом вдруг умерла Хизер, и вся раскладка в войне изменилась. Но мы все равно должны действовать». Он стал... вздохнул и похлопал Мэйна по плечу, а потом отправился к двери. «Даже если и так, сколько бы времени у нас не осталось, 5 лет, 10, тебе все равно под конец придется работать на полной скорости. И не только за тем, чтобы выиграть, но еще и потому, что это твой долг, даже если результаты будут не такими, какими ты ожидал». Тайфун вышел и закрыл за собой дверь. Мэйн остался в одиночестве, молча разглядывая пустую кружку. Он не мог не признать, что Тайфун был прав. Но как же Мэйн мог не бояться того, какая ответственность лежит у него на плечах? Внезапно в комнату вошел судья. «Господин Мэйн, его святейшество папа желает вас видеть». «Ну, наконец-то!» Мэйн в тот же момент резко подскочил со стула. «Веди меня в секретную зону». Секретная зона, спрятанная глубоко в пещере, под плато, была точно такой же, как и до этого, холодный и темный. Когда Мэйн вошел в главный зал секретного храма, то на пару секунд даже растерялся. Когда он в прошлый раз был в храме, здесь проходила церемония превращения обычных судей в воинов армии Божественной Кары. Но в этот раз все свечи в зале были зажжены, окрашивая его в ярко-оранжевые цвета. Висящие с потолка люстры с свечами напоминали звездное небо. Его святейшество Брайан сидел на своем троне, спокойно рассматривая Мэйна. Атмосфера зала Мэйну совсем не понравилась, но он засунул все свои сомнения подальше в глубину души и отправился к трону папы. Там он встал на колени и низко поклонился, коснувшись пола лбом. «Встань, дитя мое!» Голос папы был едва слышен, и Мэйну приходилось вслушиваться. Он выпрямился и только сейчас увидел, каким измученным выглядел папа. На его лице была написана такая усталость, словно он не отдыхал уже много дней. «Ваше святейшество, пожалуйста, позаботьтесь о собственном здоровье», — сказал Мэйн. «Это бесполезно», — улыбнулся папа, и на его лице залегли глубокие морщины. «Я скоро умру». «Ваше святейшество, вы не...» «Нет-нет, выслушай меня, дитя мое». А Брайан серьезно смотрел на Мэйна, не желая ждать, пока тот закончит говорить. «Я отлично знаю состояние своего здоровья. Без сомнений, мой час скоро настанет». Он замолчал на пару секунд, а потом глубоко вздохнул. «Зачем я сегодня тебя вызвал-то? Я предлагаю тебе принять сан папы». Глава 350. Наследование. Мэйн был ошеломлен. Он вглядывался в глаза старика, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Впрочем, он не смог там ничего обнаружить. Взгляд папы больше не был таким глубоким, как в прошлом. Раньше папа одним только взглядом, казалось, мог проникнуть в самые дальние уголки души. Конечно, у папы были знания, накопленные десятками пап. До этого и была огромная библиотека с различными свитками. Но кое-что у папы не было времени. Мэйн вдруг осознал, что его святейшество не пошутил, если и в самом деле собирался умирать. Взгляд Абрайана был затянут едва заметной поволокой. Мэйн еще раз глубоко поклонился, но в этот раз его святейшество не приказал ему подняться. Вместо этого папа обратился к нему с другими словами. «Пойдем за мной». Стражники, отвечавшие за присмотр за папой, поместили его на какой-то странный стул с колесиками и стали толкать его к выходу, ведущему в секретную зону. Мэйн в ту же секунду последовал за ними в длинный темный коридор. Каждые 10 шагов в стене коридора был вмурован светящийся кристалл, который мягким светом освещал коридор, хоть и не очень ярко. Он не знал, сколько времени они шли по коридору. Наконец, они зашли в какое-то помещение. Адаптировавшись к изменившемуся свету, Мэйн заметил, что теперь потолок больше похож на отполированную плиту и не выбитый прямой сквозь скалу проход. С потолка свисала люстра, видимо. Этот тайный коридор вел куда-то в подвал. «Сейчас мы в подземном кафедральном соборе старого святого города», — сказал папа, прочитав во взгляде Мэйна попытку угадать местонахождение. «Структура этого здания точно такая же, как и того, что наверху, но построено оно как бы в отражении. Я называю его зеркальной церковью». «Подземный собор? Я всегда думал, что в кафедральном соборе нет подвала». С удивлением воскликнул Мэйн. «Конечно же нет, подвал и собор не связаны», — улыбнулся О'Брайен. «Единственный способ попасть сюда — это через подземный коридор из секретной зоны. Крыша подвала сделана из нескольких слоев толстых плит и смеси глины, так что пробиться сюда сверху будет довольно сложно». «А почему оно так построено? Чтобы хранить секрет, а не хоронить его. Каждый папа перед тем, как сядет на трон, обязан прийти в зеркальную церковь и полюбоваться на истоки создания церкви, ее развитие и расширение, при этом держа в памяти основные цели церкви». «Победить дьяволов!» — тут же ответил Мэйн. К его огромному удивлению, Брайан его не похвалил. Вместо этого он вздохнул, сказал: «Нет, дитя мое, основная цель церкви — заслужить божественную улыбку». Архиепископ застыл на месте. «Что?» Папа не ответил, лишь рукой подал в знак стражам двигаться вперед. Они отправились к лестнице и стали подниматься по ней вверх. Вскоре они зашли в большой красивый зал. Этот зал был знаком Мэйну. Видимо, они пришли в молельную комнату зеркальной церкви. Деревянные двери с громким треском медленно открылись. Казалось, что папа не часто здесь бывает. Но, несмотря на это, в зале не было запаха пыли. Зал был очень уютным и чистым, значит, кто-то постоянно здесь убирался. «Они могут донести меня только до сюда. Дальше толкать стул придется тебе», — сказал О'Брайен. «Да, ваше святейшество», — ответил Мэйн и взял за рукоятки стула. Он стал толкать папу вглубь молельной комнаты, а затем позади них закрылись деревянные двери, за которыми остался свет горящих факелов. Эта комната была освещена иначе, светящимися кристаллами, похожими на те, что были расположены в коридоре. Над каждым камнем висели чьи-то огромные портреты. Немного подумав, Мэйн пришел к выводу, что портреты висели как раз на тех местах, где у оригинального собора находились окна. Люди на портретах были очень похожи друг на друга. Отличия между ними были довольно незначительными. Все изображенные на них люди были одеты в красивые богатые одежды. Они были полны энергии, и их взгляды были ясны, как день. Казалось, что они следили за каждым, кто входил в молельную комнату. Вдруг Мэйн с удивлением обнаружил, что О'Брайен рассматривает свой собственный портрет и улыбается. Это зрелище почему-то впечатлило его до глубины души, и по спине у него пробежали мурашки. «О, ты меня увидел», — сказал папа, почувствовав, как архиепископ замер от удивления. «Этот портрет дописали 6 месяцев назад. Тогда я был не таким старым, как сейчас, по крайней мере. Тогда мне хотелось хорошо выглядеть, но повесить его на стену должны были только после того, как я умру». Папа вновь оценивающе посмотрел на портрет. «Я оказался слишком нетерпеливым. Мне очень уж хотелось узнать, как он будет выглядеть на стене». «Ваше святейшество, это ведь...» — заговорил Мэйн и чувствовал, что у него в горле пересохло. «Да, это наши предшественники, которые носили титул папы», — мягко сказал О'Брайен. «Давай-ка я представлю тебе их всех. Их, кстати, 11». Архиепископ слушал рассказ его святейшества О'Брайена о предыдущих папах и одновременно с этим внимательно всматривался в портреты. Он знал, что изображенные на них люди были безусловными главными лидерами церкви, но его не отпускало какое-то странное чувство. Эти картины были нарисованы до такой степени правдоподобно, что Мэйну сложно было даже представить, какой величины мастер их выполнял. Вдобавок, светящиеся кристаллы освещали только половину портретов, и поэтому Мэйн мог лишь видеть улыбающиеся лица предшественников. Мэйн прошел примерно половину зала и, очевидно, очередной раз удивился. Он понял, что теперь на портретах были изображены женщины. Женщины выглядели по-разному, и наряды у них были отличающиеся. Впрочем, все женщины были очень красивыми и нисколько не напоминали простолюдинок. Архиепископ раньше не знал о них и был очень удивлен, а его святейшество О'Брайен, казалось, не замечал удивления своего преемника и монотонным голосом перечислял имена людей и с портретов даты их служения в качестве пап и титулы. Да, эти женщины тоже были церковными папами. Наконец, они дошли до конца комнаты. Там находился еще один портрет, но он был намного больше, чем предыдущий, и занимал практически всю стену. Его освещали 4 кристалла, так что Мэйну не составило труда разглядеть его. Мэйн, сглотнув слюну, внимательно изучал портрет. Сердце в его груди словно сошло с ума и забилось в несколько раз быстрее. На картине была изображена женщина необычайной красоты. Она была настолько красива, что Мэйн вряд ли смог бы подобрать правильные слова. В женщине причудливо сочеталась и природная женская мягкость, и мужская решительность. И они никак не конфликтовали друг с другом. Ее красные волосы были похожи кожа на пламя, а в руках она держала холодный яркий меч. Женщина стояла, опершись на рукоятку меча, и смотрела вперед, чуть приподняв брови. Ее тонкие губы были плотно сомкнуты. Смотря на нее, Мэйн чувствовал, что он способен перевернуть горы голыми руками, и едва удержался от того, чтобы не упасть на колени прямо перед портретом. «Ваше святейшество, это же...» Он с трудом повернул голову и в сторону папы, и с удивлением заметил, что тот стоит на коленях. Она была первой папой. Это превосходное по имени Акарис. Еще у нее было прозвищем «Королева-ведьм». Мэйн был поражен. Его догадка только что подтвердилась. Первым папами церкви были ведьмы. Как оказалось так, что церковь основала ведьма. «Встань на колени, дитя мое, а позже я покажу тебе все, что ты хочешь знать».